На улице раздались выхлопы грузовика. Тельма вздрогнула. Судя по всему, она чего-то опасалась. И, видимо, чувство большее, чем страх, заставляло ее действовать подобным образом. Внезапно Джексон ощутил к ней жалость. Он положил свою руку на маленькую ладонь, покоящуюся на столе. «Окей, скажи мне только одно. Почему ты хочешь выйти замуж именно за меня?» Она с хитрецой ответила. «Потому что я знаю, не спрашивай меня откуда, что ты порядочный человек, Харт Джексон». Она смотрела на него мокрыми глазами. «Именно таким я и представляла себе человека, которого когда-нибудь полюблю. Человека, который борется за то, что ему кажется правильным. Такого, кто заботится о своих близких». Джексон погладил ее по руке. «Почему бы тебе не рассказать мне всю правду?» Она качнула головой. «Не могу, не здесь. Это слишком долгая история. Но как только мы поженимся, я расскажу тебе все. Ты будешь знать все». Она замолчала и потом добавила. «Отдай мне оружие, которое у тебя есть. Так будет лучше. Тебя ведь отпустили условно». Джексон убрал свою руку. Он с горечью подумал, что легко попался на удочку. Он уже было поверил этой девушке и подумал, что у нее есть основания выйти за него замуж. Из малышки получилась бы отличная актриса. Она чуть было не положила его на обе лопатки. Ей нужен был не он, а его револьвер, которым он собирался прикончить Эванса. Он покачал головой. «Ничего не выйдет». Да и до моей поимки дело все равно не дойдет. «Но ты женишься на мне». Джексон неожиданно ощутил усталость. Как-то странно устроен этот мир. Маленькая красотка предлагает ему жениться на ней, чтобы заманить в западню. О таком трюке он еще никогда не слышал. Наверняка она кратчайшим путем приведет его к Эвансу. Но ведь это ему и надо. Он же искал с ним встречи. Он решил поймать ее на слове. «Согласен, мы поженимся сегодня же». Теперь ему все представилось, как будто в каком-то странном сне. Такого на самом деле не бывает. Вот-вот раздастся звонок, и он проснется в своей камере. Ведь такое на самом деле не бывает. Маленькая уютная комнатка в доме священника. Из кухни доносится запах жареного лука, а голос молодого священника словно убаюкивает. «На основании полномочий, данных мне штатом, я объявляю Харта Джексона и Тельму Уинстон мужем и женой во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Молодая светловолосая девушка подняла к Джексону свое заплаканное лицо, и он сухо поцеловал ее в губы. Потом он протянул священнику одну из тех купюр, которые получил за часы. Священник поздравил их с браком и проводил до двери. Какое-то мгновение Джексон постоял на веранде, вглядываясь в сгустившиеся сумерки. Затем быстро прикурил сигару, прикрывая рукой пламя спички. Его молодая жена смахнула со своего лица слезы. «Ну вот, теперь я больше не буду плакать. Ты мне веришь?» Он помог ей спуститься по ступенькам, все еще недоумевая. «Что ж ты своего добилась?» — бросил он. «А что дальше?» Тельма посмотрела прямо ему в глаза. «Что хочешь? Я твоя жена во всех отношениях. У тебя есть квартира?» «Да, но мне не хотелось бы туда». «Почему?» «Я объясню тебе это позднее. Почему бы нам не отправиться в отель?» «Ты серьезно?» «Да. А какой отель?» «Ты все еще мне не доверяешь, Харт?» «Возможно. Но ты обязан мне верить», — умоляюще произнесла она и поцеловала его. «Разве может в такой момент существовать ненависть? Ведь у него не было женщины 7 лет». А ее мягкое и податливое тело нежно прижималось к нему. Глаза Тельмы блестели. «Прошу тебя, Харт, верь мне», — попросила она. И тут он заметил машину. Его рука моментально скользнула в карман. Из окошка машины высунулся монах, держа на изготовку матово-блестящий автомат. «Добро пожаловать домой, мой мальчик», — приветствовал он Джексона. Тот чертыхнулся. «Я так и знал, что ты меня предашь, маленькая гадюка». Он оттолкнул ее и нагнулся за выпавшим револьвером, блестевшим на траве. Машина, за рулем которой сидел сам Флип Эванс, остановилась. Девушка подставила Джексону ногу, и тот растянулся на траве. Монах начал стрелять. Джексон слышал, как прорычал Эванс. «Уйди с дороги, ты, маленькая идиотка! Ты слышала, что я сказал?» В домике священника открылась дверь, раздались чьи-то крики. С угла послышался полицейский свисток. Ему отозвалась сирена полицейской машины, находившейся неподалеку. Выстрелы смолкли, машина развернулась и исчезла в темноте. С выпачканными в земле руками и коленями Джексон с трудом поднялся, но слова проклятий застряли у него в глотке. Он понял, почему Тельма выхватила у него оружие и подставила ему ногу. Понял он и почему рычал Эванс. Чтобы спасти его, она уложила его на землю и прикрыла своим телом. Она лежала на грязном газоне рядом с тропинкой. На ее белой блузке расплывалось красное пятно. Харт нагнулся и взял ее на руки. «Я... У меня это было серьезно, Харт», — с трудом прошептала она. «И я не хотела этого, того, что сейчас случилось. Я не знала, что они следили за мной». Харт осторожно прижал ее к себе. «Я верю тебе, Тельма». Вой полицейской сирены приближался. «Тебе нельзя больше говорить, пока не приедет скорая помощь». Она покачала головой. «Нет, я должна тебе кое-что сказать. Я рассчитываю на тебя. Ты должен поза...» «Что я должен?» «Ты должен позаботиться об Ольге». Тельма передернулась от боли. «Она находится в отеле «Логан Сквер» в номере 410». Первая патрульная машина, скрипя тормозами, остановилась рядом с ним. «Что случилось?» — крикнул один из копов. «В мою жену только что стреляли».